прочитав, отложила. По щекам текли слезы. У нее словно заново открылись глаза. Она словно была слепа, теперь прозрела. И все оказалось по-прежнему. Словно все, о чем она думала и однажды отбросила, опять стало правдой. Письмо было короткое, но все переменилось после его прочтения. Пылесос настойчиво гудел, заглушая все, кроме простых, ясных фраз на бумаге, их абсурдной и вместе с тем очевидной логики. Она не слышала уличного шума, не слышала скрипа двери и человека, который стоял прямо за ее спиной. Только почуяв его запах, она ощутила, как волосы на затылке встали дыбом. Самолет приземлился в аэропорту Флеслан при порывистом западном ветре. Когда он ехал на такси в Берген, визг дворников по стеклу смешивался с хлюпаньем шипованной резины по мокрому черному асфальту шоссе, которое шло среди лысых холмов, местами поросших пучками травы и голыми деревьями. Вестландская зима. Когда доехали до Фюлинсгдала, позвонил Скарре. Мы кое-что нашли. Да ну. Просмотрели жесткий диск Роберта Карлсона. Сомнительного там разве только сведения, что он заходил в интернете на порно-сайты. В твоем компьютере наверняка тоже найдутся такие сведения, Скарре. Давай к делу. Сомнительные лица ни в бумагах, ни в письмах тоже не упоминаются. Скарре, предостерегающе начал Харри. Зато я нашел любопытную копию авиабилета, продолжал Скарре. Отгадай, куда. Морду набью. В Загреб, поспешно сообщил Скарре. И поскольку Харри молчал, осторожно добавил — в Хорватию. — Спасибо. — Когда он туда летал? — В октябре. Улетел 12 октября и вернулся в тот же день вечерним рейсом. — Хм. — Один-единственный день в Загребе, в октябре. — На отпускную поездку не тянет. Я переговорил с его начальницей из Фретекса на Хиркевейен, и, по ее словам, Роберту не поручали никаких заданий за рубежом. Положив трубку, Харри задумался о том, почему не сказал Скарре, что доволен его работой. Ведь вполне бы мог. Неужто с годами становится занудой? Да нет, — думал он, — забираю таксиста 4 кроны сдачи. Занудой он был всегда. Он вышел в унылую, гадостную бергенскую морось, которая, как говорят, начинается в сентябре, а кончается в марте. Несколько шагов, и он остановился в дверях кафе «Биржа». Оглядел помещение и спросил себя, что новый закон о курении будет делать с такими местами, как это. Ему уже доводилось дважды бывать в этом кафе, где он инстинктивно чувствовал себя как дома, а одновременно был полным чужаком. Кругом сновали официанты в красных пиджаках с такими минами, будто работали в первоклассном ресторане, а разносили всего-навсего полулитровые стаканы с пивом да зачерствелые шуточки работягам, пенсионерам-рыбакам, жилистым морякам времен войны и прочим потерпевшим крушение. Когда Харри впервые попал сюда, некая отставная знаменитость танцевала между столиками танго с каким-то рыбаком, а средних лет дама в вечернем платье пела немецкие баллады под аккомпанемент гармоники и в инструментальных проигрышах сыпала ритмическими скабрезностями «Картавя на «Р». Харри отыскал взглядом того, кого надо, и направился к столику, где с пустым полулитровым стаканом и еще одним почти пустым сидел высокий худой мужчина. — Шеф! Услышав голос Харри, мужчина поднял голову. Взгляд с некоторым опозданием тоже устремился вверх. Зрачки за хмельной пеленой сузились. — Харри! Голос звучал на удивление ясно и четко. Харри придвинул от соседнего столика свободный стул. «Проездом?» — спросил Харри Мюллер. «Да». «Как ты меня нашел?» Харри не ответил. Он хоть и подготовился, но все же с трудом верил собственным глазам. «В участке, поди, доложили». «Ну да, ну да». Мюллер отхлебнул большой глоток из стакана. «Странная перемена ролей, верно? Обычно-то я находил тебя в таком виде». «Пиво будешь?» Харри наклонился над столом. «Что случилось, шеф?» «А что обычно случается, когда взрослый мужчина пьет в разгар рабочего дня, Харри?» Либо он получил нагоняй, либо его бросила жена. Нагоняй я пока не получил, насколько мне известно. Мюллер беззвучно засмеялся, плечи тряслись, но с губ не слетало ни звука. Выходит, Карри хорясекся, не зная, как бы это сказать. Ни она, ни мальчики не переехали. Ну и хорошо. Заранее так решили. Что? Я скучаю по мальчикам, ясное дело. Но я справлюсь. Сейчас просто этот, как его, переходный период. Да, хотя есть другое слово. Поизысканнее. Транс... Нет. Голова у Бьярне Мюллера свесилась над стаканом. Пошли прогуляемся. Харри сделал знак официанту. Спустя 25 минут Бьярне Мюллер и Харри стояли под дождем у балюстрады на горе Флёйен и смотрели вниз, туда, где предположительно раскинулся Берген. Рельсовый поезд, словно разрезанный наискось пирог, подвешенный на толстых стальных тросах, доставил их сюда прямо из центра города. «Ты поэтому и перевелся сюда?» — спросил Харри. «Потому что вы с Карри решили разойтись?» «Дождь здесь идет точь-в-точь, как в поговорке», — сказал Мюллер. Харри вздохнул. «Выпивка не помогает, шеф. Только хуже становится. Это моя реплика, Харри». «Как у тебя с Гуннером Хагеном?» «Ничего. Мастак читать лекции». «Берегись, Харри. Не надо его недооценивать. Он не только лектор. Гуннер Хаген 7 лет отрубил в армейском спецназе». «Да ну!» — удивился Харри. «Именно. Я узнал об этом от начальника уголовной полиции. Хагена направили туда в 81-м, как только создали это подразделение для защиты наших нефтяных платформ в Северном море. Поскольку служба секретная, в резюме об этом нет ни слова. Спецназ». — сказал Харри, чувствуя, что ледяной дождь вот-вот насквозь промочит плечи куртки. — Я слыхала, они там очень держатся друг за друга. — Это вроде как тайное братство, — сказал Мюллер. — Строжайший обет молчания. — Не знаешь? Может, еще кто там служил? Мюллер покачал головой. Выглядел он уже вполне трезвым. — Что нового в расследовании? Я получил внутреннюю информацию. — У нас даже мотива нет. Мотив наверняка — деньги. Мюллер кашлял. «Алчность, иллюзия».